Житие святителя Феофила, архиепископа Новгородского. Память. 26 октября, 8 ноября. Святитель Феофил был последним из владык новгородских, избранных навече. Об избрании его так повествует летопись. Утром 15 ноября 1470 года раздался благовест святой Софии, в последний раз призывающий новгородцев приступить по древнему обычаю к избранию архиепископа Великого Новгорода и Пскова. Посадники новгородские и тысяцкие и весь Великий Новгород стал вечем у святой Софии, и избра Бог у святой Софии премудрости Божией служителя своему престолу, а великому Новгороду преосвященного архиепископа и осташа на престоле жребий Феофилов, протодиакона и ризника Владычня. Состояние новгородского общества летописцы сравнивали тогда с морем во время бури. В этом обществе господствовали те, которые, по выражению митрополита святого Филиппа, льстят сердца незлобивых и посреди мирнующих вводят неправду и нелепую ярость. А потому для смиренного инока Атенской пустынной обители сан архиепископа по справедливому замечанию архиепископа Филарета был причиной одних только скорбей. Трудно было всему святителю управлять своей паствою. Посадница Марфа Борецкая и ее приверженцы вооружали и возмущали народ против великого московского князя Иоанна III, а монах Пимен, сторонник Борецких, разжигал в пастве ненависть к архиепископу. Некоторые из новгородцев склонялись перейти на сторону Литвы, изменив московскому князю, и готовы были пойти на вероотступничество. Святитель Феофил останавливал мятежных новгородцев. «Не изменяйте православию, или не буду пастырем отступников, уйду назад в смиренную келью, откуда извлекли вы меня на позорище мятежа». Сохранилась отреченная грамота святителя, написанная в 1479 году. Однако ослепленный народ не внимал словам пастыря. Между Новгородом и Москвой разгорелась междоусобная война. Неоднократно разбитые новгородцы принуждены были просить пощады. Феофил был их заступником. Ему обязаны многие новгородские бояре освобождением из темниц литовских. В 1480 году святитель Феофил был отправлен Иоанном III на заточение. Но он мог и сам проситься туда на покой, видя много смут в Новгороде, в московский Чудов монастырь, и сидел полтретье лета. Туй приставися. По преданию, когда святитель Феофил лежал больной в Чудовом монастыре, во сне явился к нему новгородский святитель Нифонт, представление 1156 год, похороненный в пещерах преподобного Антония Печерского, и напомнил об обещании поклониться печерским чудотворцам. Святой архиепископ отправился в Киев и уже приближался к Днепру, как болезнь его усилилась, и он получил откровение, что хотя не дойдет живым до пещер, но тело его упокоится в них, и это исполнилось. Память его совершается особо 26 октября 8 ноября, а также с собором дальних пещер 28 августа 10 сентября и во вторую неделю Великого Поста с общим собором Киево-Печерских отцов.